Это можно было сказать короче, увидел Агра. Ничего удивительного, у нашего народа сложилась определенная не очень хорошая репутация, к сожалению, не без оснований. Так что я прощаю вас, молодой маг, меня зовут Тотха, маг 6-го уровня магии порядка. Присаживайтесь и расскажите, какое дело привело вас ко мне. Огр указал на кресло, стоящее перед его столом. Мне бы хотелось обучиться магии порядка и, возможно, приобрести пару дополнительных заклинаний, если будет нужно. Очень рад, что представители вашей уникальной в смысле совмещения магических школ расы стали наконец вступать в нашу гильдию. Вы уже 16-й фири, который вошел в гильдию за последние месяцы, и первый в нашем отделении. Когда-то и моя раса также была не представлена здесь. Вы знаете, я был одним из первых магов агров в гильдии. Гильдию заинтересовала наша родовая магия холода, благодаря этому интересу я и попал сюда, впрочем, я отвлекся. Было видно, что Огр был бы не прочь продолжить предаваться воспоминаниям, но интересы дела пересилили. Перед тем, как разговаривать об обучении, я должен узнать, какими школами магии вы уже владеете. От этого зависит, как хорошо вы можете воспринять знания, которые я могу вам дать. Общая магия, земля, вода, огонь и воздух. Общая и огонь, на 2-м уровне, воздух, земля, вода, на 1-м. Про магию Квилья решил не говорить, насколько он знал, кроме него никто за пределами народа Квилья ей не владел, это давало ему преимущество, и он хотел, чтобы так и оставалось в будущем, также не упомянул про доступ к расовой магии Фири, по тем же основаниям. Очень неплохо. Чем больше знаний по основам, тем лучше пройдет обучение и тем быстрее вы будете двигаться дальше. Для магии порядка, например, минимум владение магией земли и огня, без них я бы и не взялся передавать вам знания, потому что ничего путного из этого бы не получилось, хотя, конечно, лучше бы было, если бы вы овладели двумя этими школами хотя бы до 2-го уровня, тогда бы это было оптимально, но и так можно. Ну что же, приступим, надеюсь, расценки вам знакомы. Не очень, если честно, совсем нет, я даже не знаю, где их можно было бы посмотреть, поскольку пришел впервые, и вообще в гильдию я вступил только сегодня. Прейскурант цен вывешен перед входом на одной из тумб для объявлений, или вы могли его взять у того, кто принимал вас в гильдию. Если этого не было сделано, это нарушение, вам обязаны были предоставить список, но не беда, я с удовольствием помогу вам. Овладение основами школы стоит 40 золотых, при этом вы получите несколько заклинаний 1-го уровня, сколько и каких зависит от того, что я сказал вам ранее. Отдельно купленные заклинания 1-го уровня стоят от 3 до 10 золотых каждое, 2-й уровень от 20 до 60 золотых, 3-й уровень не намного дороже 2-го 50, 80, а вот 4-й уровень, цена самых простых начинается от 300 и так до 2 с лишним тысяч. Впрочем, некоторые заклинания 4-го уровня за деньги не купить, как впрочем и все заклинания 5-го и 6-го уровня, деньгами эти знания не измеряются. С некоторыми вариациями так примерно у всех школ магии, кроме божественной, но гильдия магов ей не занимается, это прерогатива священников и паладинов. Огр поощряюще улыбнулся, что при его зубах выглядело жутковато. Ну что же, начнем, вы готовы? Пока еще нет, вы не могли бы подождать несколько минут? Мне надо привести мысли в порядок, ответил занятый обдумыванием, как бы все лучше сделать, Дрим. Конечно. «Конечно, не торопитесь. Когда будете готовы, дайте знать». Дрим откинулся в кресле и открыл игровой интерфейс. Теперь это и пригодится тот запас очков, который он копил все это время. Как раз такого случая он и ждал. Поколдовав с настройками, вкладывая очки, добился того, что 3 стихийные школы магии воздуха, воды и земли сравнялись с огненной школой и достигли 2-го уровня. Даже открылось несколько заклинаний этих школ, которых он не знал, пусть и только 1-го уровня. Еще несколько очков вложил в фиерскую магию в надежде, что также откроется какое-нибудь заклинание, но не судьба. Готов, правда, мои характеристики изменились, теперь вся стихийная магия на 2-м уровне. Дрим, пожалуй, что впервые почувствовал фальши-искусственность в общении с местным персонажем, поскольку маг порядка совершенно не удивился изменениям и как ни в чем не бывало принял это к сведению. Никаких вопросов не возникло. Уже знакомая процедура, и Дрим открыл появившееся сообщение в интерфейсе. Получен навык маг порядка первого уровня. Вам доступны заклинания школы порядка. Дрим просмотрел 6 имевшихся заклинаний этой школы магии. Ничего выдающегося, но лиха беда начала. Потом еще с помощью Агра посмотрел доступные для покупки заклинания первого уровня, ну и следующих, хоть это и не имело практического применения до достижения соответствующего уровня, но надо было хотя бы знать, к чему стремиться. Выбор заклинаний оказался очень велик, особенно на втором уровне, если бы не помощь гильдейского мага, объяснявшего какое, зачем и для чего, он бы совсем запутался. Как он понял, наиболее сильными в этой школе магии являлись защитные и оборонительные заклинания, по крайней мере среди тех, которые он видел, их было большинство, хотя многие из называющихся защитными заклинаний были весьма агрессивны и при определенных условиях вполне заменяли атакующие. Отдельно купил еще десяток заклинаний и попрощался с гильдейцем. В последующих кабинетах все было примерно так же, разве что Агра в качестве наставника он больше нигде не встретил, в основном были эльфы и один человек. Всего кроме магии порядка Дрим овладел магией света, природной магией, алхимией и рунной магией, и к каждому по несколько заклинаний, далеко не всеми школами магии, которыми здесь можно было овладеть, но он и так проглотил большой кусок, не подавиться бы. Прежде чем овладевать другими школами, следовало разобраться с этими, а уж потом, если возникнет необходимость, брать новые, да и денег с учетом посещения гильдейского магазина он потратил уже гораздо больше, чем рассчитывал, больше трети всех своих средств, считая вместе с выигравшим на том кулачном бою и продажей вина. Из купленных заклинаний больше всего потратил на стихийные второго уровня, которые купил у соответствующих магов. Покупка и овладение столькими школами магии имело и несколько побочных эффектов, впрочем приятных. Примерно после третьей освоенной магической школы пришло сообщение. Выполнен скрытый квест «Забытая часть магии Квилья». Вы перешли на третий уровень магии Квилья, вам доступны заклинания третьего уровня. Совершенно неожиданное сообщение. Интересно, старый хитрец ни разу даже полсловечка не сказал про этот самый третий уровень. Дрим до сегодняшнего дня был уверен, что у магии Квилья их всего два, а оказывается это не так. Сообщение пришло после получения первого уровня природной магии, наверное, это как-то связано. После получения навыка алхимия почему-то алхимию тоже изучали в гильдии магов, неожиданно вырос навык травничества и стал доступен раздел создания эликсиров, открывавший совершенно новые возможности в приготовлении ядов, зелий и эликсиров. Еще одно сообщение пришло одновременно с сообщением о получении последней запланированной на сегодня магической школы. Вы овладели 5 и больше специализированных видов магии. Получено достижение Архимаг плюс 2 к интеллекту, плюс 2 к мудрости, на 10% повышается вероятность получения новых заклинаний при вложении очков в соответствующий магический навык, минус 10% штраф взаимодействия конфликтующих видов магии. Благодаря расовой особенности, штраф при взаимодействии ему и так не грозит, а вот все остальное – неплохо, особенно повысившаяся вероятность бесплатного овладения заклинаниями, на низких уровнях она поможет сэкономить денег, а на высоких вообще не имеет цены. Затем Дрим поступил не очень мудро и распределил все оставшиеся у него очки на магию. Поровну в магию Квилья и магию порядка и, если магия порядка порадовала его сообщением о переходе на второй уровень и несколькими новыми заклинаниями, то в магию Квилья очки ухнули как в бездну. Не вызвав ни малейшего отклика, он по-прежнему владел всеми заклинаниями двух уровней и не знал ни одного третьего. Затем, выйдя из гильдии, добрался наконец до нужного места. После такого насыщенного событиями дня он уже не особо приглядывался к гостинице, снял номер за 5 серебряных монет в сутки, большой город однако и, оказавшись в снятом помещении и едва успев сбросить одежду, тут же заснул. Глава 19. Вот и утро. Новый день наступил, второй его день в узле, плана было громадье. Вчерашний был проведен с пользой, сегодняшний тоже планировал не упустить. Дрим встал босыми ногами на теплый деревянный пол и потянулся, затем более внимательно осмотрел комнату. Вчера из-за усталости почти не обратил внимания на внешнюю обстановку, а стремился побыстрее добраться до кровати. Сегодня при солнечном свете сумел осмотреть свое новое пристанище более подробно. Средних размеров комната, ничего особенного, кровать, с которой он только что встал, стол с парой стульев у окна, вешалка у двери, вот собственно и вся обстановка комнаты, все простое, но чистое и крепкое. Помимо входной имелась еще одна дверь, ведущая в собственную умывальню, совмещенную с туалетом. В отличие от земного средневековья здесь имелась канализация. Сделав все дела в умывальне и размявшись, он наделся и вышел, заперев за собой комнату на ключ, вчера полученный у портье, или как они тут называются. Спустившись по крепкой деревянной лестнице вниз, Дрим присел за ближайший пустой столик, заказывать ничего не стал, завтрак входил в проживание, поэтому трактирный слуга сам без напоминания принес ему полный поднос. Пока перекусывал, осмотрелся, в общем-то ничего особенного, обычный отделанный деревом зал, на земле встречал похожие, там про такое говорили, что отделка под старину, тут было видно, что здесь ни под кого не подделывались, хотя бы по камину, в котором на вертеле жарился реальный поросенок, и еще по нескольким деталям. Из-за утреннего времени народу было немного. Хорошо позавтракав, переложил кошелек за пазуху, в свое время Аскольд предупреждал его о частенько орудующих на рынках ворах, да он еще и в воинской гильдии убедился, что игроки ни в чем не намерены уступать местным, за сумку он не боялся, открыть ее без разрешения хозяина было не так просто. Затем спокойным прогулочным шагом покинул гостиницу. Сперва решил посетить большой рынок, потом игровой квартал, не в смысле что там играли, а специальный квартал, куда имели доступ только игровые персонажи, не писем вход был закрыт, затем проверить, что может предложить черный рынок в лице Азота, ну и потом, если останется время, просто походить, побродить по городу, посмотреть, может быть найти чего-нибудь, чего не увидел на обычном и черном рынке, какую-нибудь спрятанную в недрах улиц лавку или магазин, просто познакомиться с городом. Дрим уже проходил здесь вчера, но на самом рынке не был, слышал только отдаленный гул, как гул прибоя, теперь он сам двинулся на этот прибой, как ручеек вливается в реку и затем река вливается в море, так и он слился с потоком людей, спешащих туда. Плавно и незаметно он там и оказался, вот шел в людском потоке среди улиц, а вот поток немного поредел и стали видны стоящие вокруг торговые ряды, отдельные прилавки, то тут, то там торговали прямо с фургонов, вокруг сновали торговцы разной снедью в корзинах и лотках, невдалеке выступали акробаты и оттуда слышались взрывы смеха и много, много чего еще. Где-то около 2 часов Дрим просто ходил по этому Вавилону, посмотрел пару представлений уличных артистов в разных местах, посетил иконные ряды, прицениваясь и смотря на лошадей, по-видимому скоро придется приобрести коняшку, не ходить же всюду на своих двоих. Он конечно обзаведется подходящим маунтом, но это дело не быстрое, первого попавшегося не возьмешь, а пока сойдет и купленная лошадь, конечно если ее убьют, она не возродится через некоторое время как маунт и в бою не поможет, но как временное решение проблемы транспорта сойдет. Торговцы доспехами и оружием не устроили его лишь по одной причине, их было слишком много, выбор конечно был огромный, но слишком не систематизированный, в большинстве мест нужно было трудиться как на алмазном прииске, переворотить тонны породы, чтобы найти один крохотный камешек. Кое-что из снаряжения Дрим все же прикупил. Поскольку найти нормальные разгрузки под гранаты, оружие и снаряжение так и не получилось, купил пару наборов из ремня и перевязи под ножи и узнал от обрадованного покупкой торговца адрес портного, который подгонял все это по фигуре и доспехам, в надежде, что специалист сможет изготовить то, что Дриму нужно. Купил пустых пузырьков, несколько ингредиентов под будущие занятия алхимией, набор для рисования и иссечения рун, кое-какие ремесленные инструменты и походный алхимический набор, все это разместилось в мечте шопоголика, то есть в сумке на боку. Посмотрел Дрим и на ту часть рынка, где продавали рабов, и остался в недоумении, то ли он чего-то не понимает, то ли здесь явная халтура программистов, слишком уж ухоженным, здоровым и чистым выглядел здешний живой товар, даже особо опасные рабы, закованные в цепи, выглядели очень прилично. Дрим видел освобожденных рабов на Кавказе и Средней Азии, там были забитые, худые, грязные, униженные люди, а не такие сытые и наглые хари, которые смотрели на него сейчас, какие-то неправильные рабы, в основном здоровенные мускулистые мужики в цепях и разбитные девицы вызывающего вида, почти все люди, представителей других рас было не очень много. Послушав разговоры покупателей и торговцев черным деревом узнал, что сейчас не сезон, да и вообще местный рынок рабов даже в лучшие времена бедноват на выбор, в отличие от больших городов Востока, нет спроса. Рабов покупают в основном богачи, девок для развлечения, а мужиков-воинов как охранников и гладиаторов, на другие категории спроса особого не было. На полях работают фермеры и наемные работники, на шахтах специалисты и преступники, отбывающие наказание, в ремесленных мастерских их труд тоже использовался редко, домашних слуг предпочитали вольных, так и получалось, что по сравнению с остальными сегментами рынка работорговля здесь была не очень востребована. Несмотря на опасения, никаких проблем с криминалом у него не возникло. Этот рынок – место с большим потенциалом, но не его, ходить и выбирать, прицениваться часами и днями он никогда не умел, а тут надо было заниматься именно этим. Перед самым выходом, который он разглядел лучше, чем вход, наткнулся на столы для игры в кости, совершенно те же правила, что и на земле, ради интереса сыграл пару партий, проверить свою удачу. Повезло, параметр не подвел, выиграл с обеих по 8 серебряков, в третий раз проиграл десяток, не стал больше испытывать судьбу и, несмотря на разочарование в глазах уличных игроков, двинулся дальше к выходу, за пределы рынка. Теперь его путь лежал к специальному кварталу, предназначенному только для игроков. По пути заскочил в попавшийся у него на пути храм Траатына, местного бога войны, и перепривязал точку респауна. Теперь в случае чего он возродится здесь, а не в храме А9 форта, как до этого. Вот и так называемый игровой квартал, впрочем, это сильно сказано, по крайней мере пока не окажешься внутри, обычное здание с несколькими входами, из которых входят и выходят игроки. Перед самым входом пришлось посторониться, поскольку его едва не сбила с ног групп игроков-гномов, в отличие от первого встреченного им в крепком местного гнома, эти полностью внешне соответствовали стереотипу. Целеустремленно протопав мимо, гномы, шумно обсуждая какие-то открытки, свернули куда-то в проулок. Опять штучки с пространством, подумал Дрим, оглядываясь вокруг. Ну не может в таком небольшом здании находиться столько помещений, впрочем ничего удивительного, неужели администрация игры себя обидит? А вот в смысле внутреннего устройства, создатели мира решили не заморачиваться, все предельно функционально без каких-либо украшательств, голые каменные стены, полы и потолки, с торчащими из стен держателями, на которых расположены светящиеся чуть зеленоватым светом магические светильники, скромненько, но со вкусом. Никаких развлечений или других условий для приятного времяпрепровождения здесь не было, всего игровой квартал предназначался для исполнения нескольких функций. Первое. Игроки только здесь могли напрямую в режиме диалога пообщаться с представителями администрации игры, высказать им все претензии и поделиться пожеланиями по игровому процессу. Дриму грех было на что-то жаловаться, и его пока все устраивало, поэтому этой функцией он не воспользовался. Второе. Можно было воспользоваться внутриигровым аукционом. Как выставить на продажу, так и найти любую вещь, которую любой игрок решил продать не через лавку за гроши, а предложить собратьям игрокам, а там уж как повезет. Аукцион был единым для всего мира, поэтому база предметов была огромной и день ото дня становилось все больше. Впрочем, основа своего не упускала, с каждой сделки, каждая из сторон отдавала 2% от суммы переданной или полученной, но все равно такой способ продаж был весьма популярен у игроков. Если нужного предмета сейчас не было в базах данных, то можно было оставить запрос, и в случае появления искомого, на интерфейс приходило сообщение, тогда следовало побыстрее добраться до любого игрового квартала и совершить покупку. Игровые кварталы существовали во всех крупных городах, встречались они и в безлюдной местности в виде замков, принадлежащих администрации и игнорируемых NPC-ми. За полчаса просмотра статистики и цен Dream примерно стал представлять, что почем, и сначала выставил 3 своих лота на продажу. Посох, найденный в гнезде Грифона, все-таки несмотря на размеры, эта вещь считалась посохом, а точнее посохом некроманта, и предназначалась для магов, овладевших этим навыком не менее чем до 3-го уровня. Для него вещь бесполезная, некромантию он даже не начал изучать и совершенно точно не начнет в ближайшие месяцы. С другой стороны, для пошедших по этому пути вещь чрезвычайно ценная, если даже сейчас маг не сможет ей воспользоваться, то на перспективу. Пару бутылей грибного вина, выставленных одним лотом, хотел посмотреть, насколько они потянут здесь и потянут ли вообще насколько-нибудь. На сладкое, гоблинский шаманский посох, не бесполезная вещь для магов земли и воды. Положенные на специальный стол из камня предметы исчезли, чтобы появиться в списках товаров, теперь кто даст больше, тот их и получит. Сам же принялся просматривать доступные позиции, отдавая предпочтение оружию и доспехам. Довольно быстро нашел пару своей перчатки наручу из бронзы, вместе они составляли комплект, суливший дополнительные бонусы, просили за нее не так уж и много, цену никто не перебивал, так что купил он ее без проблем. Поздравив сам себя с первой покупкой на аукционе, тут же надел обе перчатки и полюбовался на результат. Мало того, что вторая перчатка давала все то же, что и первая, они, используемые вместе, на 4% повышали прочность брони, одетой на носителя, и давали плюс 20% к силе удара дробящим оружием, плюс 10% вероятность оглушения цели при использовании дробящего оружия. Если честно, Дрим надеялся на большее, переходить на дробящее оружие типа палец, булав, кистеней и боевых молотов он не собирался, поэтому из всех плюшек комплекта ему пригодилось только 4%, но и упрочнение брони, решил при первой возможности сменить перчатки на что-то более подходящее, а комплект выставить на продажу. Также купил амулет на плюс 1 к мудрости, казалось бы, зачем, но главной ценностью амулета было не это, а дополнительная возможность плюс 5% к вероятности бесплатно постичь неизвестное заклинание той школы магии, которой пользовался носитель амулета. При имеющемся достижении архимаг, да еще вместе с амулетом, шансы узнать новые заклинания, не платя за них, уже не были такими маленькими. Особенно это было актуально для магии Фири и Квилья, поскольку купить заклинания этих школ вряд ли было возможно. Да и у кого? Пришли деньги за гоблинский посох, 12 золотых, неплохо, почти возместив ему цену двух покупок, остальные лоты были пока не востребованы. Последней покупкой на внутриигровом аукционе стал новый доспех, за место старой кольчуги, шикарный пластинчатый панцирь из черной бронзы с серьезными бонусами к защите и скорости передвижения, а также идущий с уменьшением веса. Благодаря этому, здоровенный панцирь весил всего 2 килограмма, а если учитывать бонус к скорости, то боец в нем должен просто летать, как в легком кожаном, и это при очень приличной защите. Стоимость такой классной вещи была невелика, ну относительно, по крайней мере для Дримма. Панцирь был частью элитного комплекта под названием «Доспехи черной молнии», и комплект состоял из 8 предметов. Панциря, 2 перчаток, 2 поножей, шлема, латной юбки, а также наплечников, представлявших собой единый предмет. Других частей комплекта в поисковой базе не значилось, Дримм на всякий случай оставил запрос. Как только получил доспех, тут же примерил его, а ненужную теперь кольчугу, также выставил на продажу. Третьей функцией, нет, скорее услугой, предоставляемой здесь создателями игры, была еще одна торговая площадка, но продавались на ней не вещи, а спутники, петы, маунты и заготовки. Если с питами и маунтами все было понятно, то на заготовках следовало остановиться поподробней. Заготовкой в здешней игровой вселенной назывался неинтегрированный в мир непись, человек, эльф, какая-нибудь другая раса или неразумное существо, животное или чудовище, которое мог приобрести игрок. При покупке в них закачивались знания, нужные игрокам, например, воина, или шахтера, или мага, а также безусловная преданность владельцу. В отличие от питов и маунтов, эти существа при уничтожении не возрождались, но иметь их можно было сколько угодно много, были бы деньги. После покупки такое существо становилось спутником игрока и даже могло расти в уровне, подобно обычным местным неписям, правда, нельзя было передавать часть своего опыта заготовке, как и заготовка не могла передавать приобретенный опыт игроку, как с питами и маунтами. Эта придумка была на ухо основы для Дримма, это было хорошим временным решением, пока он не обзаведется командой, как и будущая покупка лошадей, пока не появится маунт. Сперва все же решил посмотреть маунтов и питов. Ассортимент оказался не особо богат. Стандартные собаки, гепарды, птицы, летучие мыши и прочие мелкие животные в качестве питов, одни только лошади в качестве маунтов. По-настоящему редких и сильных спутников можно было достать только в процессе игры, выполняя ли квесты или чистя высокоуровневые данжи. А ведь подобный выбор, в отличие от заготовок, на всю жизнь, заменить выбранного пета или маунта не получится. Всего до 50 уровня можно было иметь одного маунта и одного пета, с 50 по 100 прибавлялся один дополнительный пет, с 100 по 200 уровень можно было иметь уже 2 маунтов и 3 питов, между 200 и 300, 3 маунтов и 5 питов, дальше он не заглядывал, потому как процесс был примерно понятен, чем выше уровень, тем больше спутников. Ему не так уж и много оставалось до 50 уровня, поэтому пространство для маневра у него имелось, по крайней мере с питами. Немного поперебирав доступные варианты, остановился на собаке, точнее щенке, можно было конечно купить уже взрослую особь 5-6 уровня, но хотелось чего-то более естественного, да и самому с самого начала участвовать в росте спутника. Крохотный черный щенок с белой грудью и лапами неуклюже перебирал лапами на месте, глядя на Дримма. Одновременно с этим в интерфейсе возник дополнительный пункт. Питомец, имя неизвестно. Возраст 2 месяца. Уровень 0. Раса – собака. Жизненная сила – 20. Класс – нет. Специальные навыки – нет. Имелись и еще пункты, позволяющие влиять на питомца, его развитие и особенности. Как только было заплачено, нереальное похожее на голограмму изображение на стенде покупок обрело форму, и Дримм сразу же понял, как управлять спутником мысленно. Мало того, он стал слышать мысли щенка, пусть очень простые и немногочисленные, но сам факт, он услышал мысли другого существа, очень странное и непривычное ощущение. Непонятно, что это такое, то ли на самом деле мысли, то ли что-то вообще непонятное из арсенала компьютерных технологий, но думать каждый раз о том и об этом, голова опухнет, мысли значит мысли. Пока Дримм привыкал к новому ощущению в своей голове и осматривал интерфейс, щенок успел дошлепать до его ног и сейчас неуклюже подпрыгивал, виляя хвостом, и тихонько то ли поскуливал, то ли потявкивал, пытаясь привлечь внимание. То, что он старается привлечь его внимание, Дримм прочитал у щенка в мыслях. Сидеть. Дримм как бы произнес команду, только мысленно обращаясь к собаке, хотя губы по инерции чуть шевельнулись. Щенок тут же плюхнулся на попу, еще сильнее завиляв хвостом. Было видно, что ему не очень хочется оставаться в такой позе, но он продолжал сидеть, только стал перебирать передними лапами и двигать головой как бы в нетерпении. Сжалившись наконец над малышом, взял его на руки, тут же был едва не облизан, еле-еле успел вытянуть руки. Обычный щенок, если бы не мысленная связь, совершенно обычный щенок. Как же мне тебя назвать, белогрудый? Уже вслух обратился к щенку, держа его на вытянутых руках и рассматривая. Тому, похоже, свое будущее имя было безразлично, он вертелся в ладонях и лизал пальцы держащих его рук. Дримм в это время про себя перебирал подходящие собачьи имена. Белогрудый, белолапый, слишком очевидно. Верный, волчок, тоже, ну не шариком же тебя называть. О, хорошая идея, будешь послушным, раз уж сразу же подчиняешься командам. Как только Дримм произнес это имя вслух, щенок на мгновение застыл у него в руках, а потом вроде как утвердительно тявкнул. Глянул в интерфейс, все правильно, выбранное имя появилось там, где надо. Ну что, послушный, пошли, щенок бодро засеменил за ним. Это может стать проблемой, пока Дримм идет спокойным шагом, вроде бы ничего, а если быстрее или вообще побежать, щенок явно будет отставать, нужно побыстрее поднимать его в уровне. Вспомнив об уровнях и вслед за этим об очках, настроил распределение таким образом, чтобы 50% будущего полученного Дриммом опыта передавалось послушному, ну и если так случится, хотя сейчас это кажется невероятно, что тот, кого завалит, то щенку с этого пойдет все 100%. Пока что с помощью интерфейса отозвал пета туда, где они находятся до того, как их не призовут, система работала, в интерфейсе питомца включился таймер, снова призвать его он сможет через час. Если бы тот погиб насильственной смертью, то ждать пришлось бы сутки. Пришло время заготовок, Дримм примерно представлял, что ему нужно, поэтому выбор его был недолгим, двое атлетически сложенных людей с воинской подготовкой, внешне похожих, но все-таки не клонов, каждый имел с собой базовый набор вещей, подобно появляющимся игрокам. Вещи самые простые, одежда небогатая, но прочная, вещевой мешок, короткий железный меч на поясе и все остальное снаряжение покупалось по желанию владельца. В отличие от послушного никакой мысленной связи не возникло, команды нужно было отдавать голосом. Покомандовав немного правым и левым, именно так он решил назвать воинов, мудрить особо не стал, понял, что они не то чтобы тупые, но мыслят как-то заторможенно, не понимают намеков и условностей, только четкие и ясные приказы. Возможно, потом, когда они наберутся опыта жизни, это пройдет. Косвенно об этом говорилось в интерфейсе покупок. Приказав бойцам следовать за ним, вернулся в зал аукциона и по-быстрому без особых изысков, но добротно вооружил их купленным через аукцион оружием. Не стал заменять мечи из базового комплекта, все равно не собирался, по крайней мере сразу, бросать заготовок в рукопашную, так что для них это вспомогательное оружие. Главным оружием бойцов стали арбалеты, вроде того, что был у Дримма в самом начале, только поменьше, с двумя дугами для двойного выстрела, еще кирасы и шлемы типа марионов, запас болтов к арбалетам с бонусом к пробитию доспехов и пару дешевеньких амулетов каждому, один отклоняющий стрелы, другой защищающий от магического удара. Амулетики были так себе, но лучше, чем ничего. Из игрового квартала он выходил уже во главе небольшого отряда, хотя всего из двух воинов. По уже привычной дороге направился в сторону выбитого зуба на очереди. После посещения обычного и специализированного для игроков был черный рынок. По пути заскочил в мастерскую портного и около часа объяснял и показывал мастеру-портному, что ему нужно. Пришлось даже рисовать схемы на листе бумаги и послужить манекеном, пока с него снимали мерки. Двух комплектов ремней, купленных им на большом рынке, оказалось маловато, но, к счастью, в мастерской были все необходимые материалы. По словам мастера, заказ должен был быть готов завтра к вечеру. Помимо этого заказал пару комплектов одежды и кое-что из белья, достало уже ходить без трусов, в штанах на голое тело. На выходе из портняжной мастерской пришло сообщение о том, что посох некромантов продан за 350 золотых. Порадовался, потому как рассчитывал в лучшем случае на 200. При входе в клуб пришлось платить и за своих людей, взяв столик, заказал еды и приказал спутникам дождаться ее и поесть, а сам подсел за столик к контрабандисту. Черный рынок не разочаровал, богатый выбор разнообразных вещей для самых разных классов, много редких и высокоуровневых артефактов. При быстром перелистывании списков доступных вещей вдруг наткнулся на что-то знакомое, вернул обратно. Ба! Да это же части комплекта черной молнии, целых три предмета, оба наруча и латная юбка. Без раздумий купил. Поинтересовался у Азота, можно ли сделать заказ на другие предметы из этого комплекта, если они попадут в руки гильдии контрабандистов. Оказалось, что это возможно, только надо оставить предоплату. Для Дримма, благодаря его хорошим отношениям с гильдией, всего 10 золотых. Еще купил наконец-таки лук, не очень длинный, двояковый, пуклый и составной, с очень хорошими характеристиками, по цвету подходящий к доспехам, то есть абсолютно черный с красными вставками. Еще купил колчан с отделениями для лука и стрел. Колчан был непростой, а в какой-то степени родственник имеющимся у него сумкам, полметра в длину и примерно 40 сантиметров в ширину, но гораздо более длинный лук полностью помещался в него. Колчан также вмещал до 800 стрел и полностью скрадывал вес всего этого. Ощущался только вес самого колчана, не слишком большой. Бонусом за большую покупку стал подарок от гильдии контрабандистов, одноразовый свиток с заклинанием, создающим зону антимагии. Не очень популярное заклинание, слишком сильно местные, даже не магические классы были завязаны на магию. В зоне без магии страдали все, вопрос только в том, кто больше. Такие свитки были редкостью и потому что были сложны в изготовлении, и потому что не пользовались спросом, может быть, из-за этого ему и навялили этот свиток, типа в подарок, как говорится, на тебе, Боже, что нам не гоже. После покупок Азот завел вроде бы просто вежливый разговор, но быстро обнаружил его истинную цель. Его интересовало, может ли Дримм достать еще того же вина, такого же качества, как проданное ранее. Сообщил, что готов купить партию любого размера и даже поднять цену за бутылку на 20%, Дримм обещал подумать. Пока он занимался покупками, правый и левый устроили себе пир. Судя по количеству тарелок, еды съеденной ими хватило бы на 10. Настоящие солдаты ели пока было что. Сказать им, что часть еды предназначается ему, Дримм не догадался. Заказав еще, совершил призыв Пета. Посадил радостно тявкающего песика на колени и принялся обедать, подкармливая щенка лучшим кусочками. Закончив и взяв послушного на руки, пошел к выходу. Проходя по залу, заметил, что его приближение вызывает шепотки среди игроков, списал это на зависть к обладателю заготовок. Пока еще он ни разу не встречал игроков, имеющих таких спутников, но и сам он из игроков видел пока только новичков и низкоуровневых. До вечера Dream успел еще раз зайти в игровой квартал и выставить на продажу комплект из двух бронзовых перчаток, которые после того, как он стал собирать комплект черной молнии, стали ему не нужны. Потом поселил двух своих людей в той же гостинице, где жил сам, только в двухместном номере подешевле, и узнал насчет лошадей. Своя конюшня в гостинице была и стоила одну серебряную монету в сутки, со всем уходом и сеном для каждой коняшки. Договорился с гостиничным служкой о молоке для щенка и еще успел с ним, то есть со щенком, а не со служкой, позаниматься. Помимо того, что стал полнее понимать его мысли, еще заметил, что после занятий количество опыта у питомца увеличилось, значит, можно и так поднимать его уровень, заодно и послушный стал лучше понимать его команды. Подошедший гостиничный служка прервал их занятия, принеся молоко и подстилку для щенка. Последнее было инициативой слуги. Dream хотел просто отозвать Пета, но раз так, то почему бы и нет. Поощрив расторопного слугу монетой и погладив налакавшегося молока щенка, устраивавшегося на подстилке, отправился спать. Глава 20. На следующее утро подумал, что пора уже начинать зарабатывать деньги. Его запасы средств хоть и велики, но не бесконечны, он и так уже потратил большую часть наличных денег. Решил для начала попробовать стандартные места прокачки и зарабатывания средств игроками. Из внутриигрового чата знал несколько подобных мест в окрестностях и одно прямо внутри города. Имелись в виду катакомбы под городом, было бы удивительно, если бы их не было, законы жанра. Но лезть в канализацию, если есть иной выбор, Dream не собирался. Для начала был запланирован поход в проклятый лес, или как его прозвали здешние игроки, парк зубастых зайцев. Локация, строящаяся по типу великого леса, только меньше, то есть слабые монстры на окраине, становящиеся все сильнее к центру. По легенде, во время одной из войн в том лесу было произнесено ужасное заклинание хаоса, уничтожившее врагов города, но сила, призванная магами, была слишком велика, она впиталась в землю и животных, живших в том лесу, изменив их и превратив в монстров, а для игроков в источник лута и экспы. От города до нужной локации было примерно 2 часа спокойного хода или меньше, если бежать, но Dream больше не собирался ходить пешком. Здесь не непроходимые чащи великого леса, где это имело бы смысл, вокруг достаточно дорог и лучше иметь какой-нибудь транспорт. Пока что доступны только лошади, значит, будут лошади. На рынке он надолго не задержался. Покупка 3 спокойных кобыл стоила ему всего 15 золотых, еще в 2 золотых обошлась сбруя и седла. Выехал через 2 юго-западные ворота, и уже через полчаса их небольшой отряд оказался на месте. Послушный был еще слишком маленький, чтобы успевать бежать за лошадьми, скачущими даже на небольшой скорости, поэтому весь путь проделал, сидя на передней луке седла Дримма. Лошади отнеслись к питомцу спокойно, даже чересчур. Совершенно индифферентные твари, зато очень послушные и спокойные. Доехали они до небольшой деревеньки, стоящей на самом краю локации. Там, на конюшне местной таверны, Dream и оставил лошадей, сам вместе с бойцами отправился к опушке. Их команда была здесь далеко не одна, небольшие группки игроков кучковались тут и там, игроки переходили из одной в другую, некоторые в одиночку отправлялись в лес, другие, видимо, составляли рейд и уходили уже командой. Вот из леса вышла одна из таких команд. 2 воина, 2 мага и друид, довольные лица и смех, в отличие от сосредоточенных лиц тех, кто только собирался идти. Решив не толкаться локтями, двинулся вдоль опушки вправо. Идти пришлось недалеко, уже метров через 400 никого не было видно. Перед тем, как углубиться в лес, провел с бойцами небольшой инструктаж, как они будут идти, что делать при нападении и так далее. Неизвестно, усвоили ли бойцы то, что он им говорил, станет ясно только в бою. По-видимому, из всей их группы только Dream беспокоился о том, как все пройдет. Щенок весело прыгал в траве, пытаясь поймать зубами летающих вокруг бабочек, поймал и тут же сживал, заработав очко опыта. Правый и левый спокойно стояли со взведенными арбалетами и ждали распоряжений.